те, кому дороги идеалы прогресса и мира, никогда не подадут ему руки, как человеку, предавшему родину и ее народ. Ну да, не подадут руки Пастернаку. И вылежут сапоги у тех, кто убил миллионы советских людей, и среди них сотни писателей. И Борис Пастернак не выдержал, сдался, отказался от Нобелевской премии. Но для барзописцев это уже не имело значения, и травля продолжалась, ведь они завидовали не деньгам. Денег у писателей в Советском Союзе много, только соображай, о чем писать, ври больше, да запускай поглубже руку в карман полуголодного оболваненного народа. Они завидовали его мировой славе, которую уже не могли задушить, не понимая, что всей этой скандальной историей сами еще больше способствуют славе писателя. Но самое главное, они завидовали его творческой честности, на которую не были способны. Нужно было во что бы то ни стало добиться, чтобы он всенародно каялся, просил прощения, увидеть его в унижении. Все так живут, и ты обязан жить так же. Можно ли представить себе Достоевского, Толстого, Чехова, столь бесстыдно поступающих со своим собратом? Или Глинку, Мусоргского, Чайковского? Во что же превратилась Россия? Какое уродливое общество, какая извращенная мораль. Понятия честь, долг, совесть, порядочность в этой стране уже давно потеряли смысл. После выступления Семичастного, где он прямо сказал, что Пастернак может убираться вон из страны и ехать в капиталистический рай, стали бояться, что писателя вышлют насильно. Ходили всевозможные слухи по Москве, и Большой театр тоже не остался в стороне от событий. Подходит ко мне на репетиции наш ведущий тенор. «Галина Павловна, вы подумайте, какой гад Пастернак-то! Это ж надо такое написать!» «А вы читали?» «Нет, не читал. Где ж взять-то?» «Так может, он ничего плохого и не написал?» «Да как же! Все газеты пишут, разве не читали? Гнать такого нужно!» «Конечно, не все в театре такие идиоты, но ведь это один из ведущих солистов. А вот и секретарь парторганизации Большого театра. Галина Павловна, мы составляем письмо в газету, подпишут ведущие артисты нашего театра. Нужно, чтобы вы тоже подписали». «А о чем письмо?» «Что все мы осуждаем Пастернака и его роман «Доктор Живаго». Вы знаете, что он напечатан за границей без согласия нашего правительства?» «Да, я слышала об этом. Так вот, нужно будет подписать». «Как же я могу подписать письмо с критикой доктора Живаго, если я его не читала?» «Так мы никто не читали. А вы мне дайте почитать». «Но у нас нет книги, и вообще это запрещенный роман». «Тогда я и подписывать не буду. Откуда я знаю, что там написано? Меня иностранные корреспонденты могут спросить, а я не смогу им ответить, что именно мне не нравится в книге. Не могу же я им сказать, что вы меня заставили». «Конечно, от меня отстали тогда потому, что в театре знали об отношении ко мне Булганина и о его звонке в свое время к Ваньке Серову, чтобы КГБшники оставили меня в покое. Но не всегда у тебя и согласия спрашивают, могут просто поставить твою подпись, что и случалось. Знают, что скандалить по этому поводу негде, и опровержения в печати не будет». На собрании деятелей культуры Москвы в Центральном доме работников искусств, где должны были поносить Пастернака, намечалось выступление Славы, о чем его и поставил в известность секретарь парторганизации Московской консерватории. Слава возмутился. «Но я не читал книги, как я могу ее критиковать?» «Да чего ее читать? Никто не читал. Скажи пару слов, ты такой остроумный».